Глава 4. Четвертому вампиру удалось скрыться. Дэйв корил себя за то, что сам не засунул его в капсулу. Слишком сильно было потрясение от нападения Белинды на Закари. Она на это и рассчитывала. Увы, Закари истек кровью, пока Костя разбирался с последним врагом, и никто не смог ему помочь. Выяснилось, что Закари оставил завещание относительно работы в нашей группе. Там было сказано, что в случае гибели на поле боя он не хочет становиться неумершим. Его волю исполнили. Мы с тяжелым сердцем похоронили своего недавнего коллегу. Этан оказался сиротой. Запретить ему играть роль моего сына было некому. Я взяла с Дону слово, что он не станет больше использовать в нашей опасной работе ни его, ни других детей, и подыщет парню хорошую приемную семью. Если Дон руководил секретным отделом безопасности, поиск приемных родителей для сироты не должен стать для него трудной задачей. И вот настал день триумфа Тейта. Мы все собрались на базе. Не хватало одного члена команды, Аннет, первого вампира, созданного Кости. Она собиралась прилететь, чтобы помочь с новообращенным, но ее авиарейс задержали по техническим причинам. Это была моя идея. После попытки Аннет отпугнуть меня некоторыми деталями прошлой жизни Кости, он с ней почти не разговаривал, но я знала, что отчуждение его беспокоит. Поэтому и предложила привлечь Аннет для адаптации Тейта. После перерождения минимум неделя уходит на то, чтобы новый вампир научился контролировать жажду крови и не впиваться в первую попавшуюся артерию. Все это время к нему нельзя допускать ни одного простого смертного. Дэйв, новообращенный вурдалак, сам вызвался помочь, а присутствие Аннет даст Косте немного свободного времени. К тому же у них появится шанс восстановить дружеские отношения. По-моему, неплохая идея. И все равно я нервничала. Через полчаса Костю убьет Тейта, чтобы вернуть его в мир живых и неумерших. С момента укуса до нового рождения могло пройти несколько часов. Мы назначили процедуру на 8 часов вечера, сразу после захода солнца, когда Костя обладал максимальной силой. Мне говорили, что перерождение требует от вампира огромного расхода энергии. Сегодня я впервые смогу наблюдать за столь знаменательным событием. Дон, верный своим привычкам, установил видеокамеры. Он даже прикрепил электроды к голове и груди Тейта, чтобы зафиксировать момент его смерти и наблюдать за активностью мозга. Костя, увидев оборудование, покачал головой и спросил Дона, не собирается ли тот транслировать операцию через интернет. Шеф не стал отвечать на его колкости. Он намеревался получить максимум информации для последующего изучения, и совесть его не мучила. Тейта поместили в комнату и заперли на несколько титановых засовов. Там имелся даже устрашающего вида операционный стол с зажимами, выполненными из аналогичного металла. Костя говорил Дону, что такие предосторожности излишни, но босс не мог допустить, чтобы Тейт, очнувшись, вырвался и ускользнул. Поэтому Тейт в одних шортах для лучшего контакта с электродами был распростерт на столе. Я проскользнула в комнату, чтобы в последний раз встретиться с ним как с человеком. В холодильнике, что стоял у стены, были приготовлены пластиковые мешки с кровью для первой трапезы Тейта. Сопровождаемая взглядом его голубых глаз, я подошла к пульту установки и усадила подопытного. «Господи, Тейт», — произнесла я дрогнувшим голосом, «ты уверен, что хочешь этого?» Он постарался улыбнуться, но от обычной искренности не осталось и следа. «Кэт, ты выглядишь испуганной. Можно подумать, тебе предстоит умереть, а не мне». Я приложила пальцы к его щеке. Кожа была теплой, как у меня. В последний раз. Тейт вздохнул и слегка наклонил голову. «Странно, правда?» — пробормотал он. «Я помню, что когда-то не верил в вампиров, не говоря о том, чтобы стать одним из них, да еще с помощью презираемого мной сына шлюхи. Улавливаешь иронию?» «Тейт, Тебе не обязательно через это проходить. Можешь отказаться, мы прямо сейчас все отменим». Он еще раз глубоко вздохнул. «Став вампиром, я буду сильнее, быстрее, и меня будет сложнее убить. Отряду нужен такой солдат, да и тебе тоже». «Только не говори, что делаешь это ради меня», — мой голос задрожал. «Если это так, немедленно слезай со стола». «Я сделаю это». В его голосе чувствовалось напряжение. «И ты не сможешь меня отговорить, Кэт». Приход Кости избавил меня от необходимости отвечать. «Пора приступать, котенок». Я ушла в комнату этажом выше, куда поступали данные с видеокамер. Дядя уже сидел там и смотрел на монитор. Вскоре к нам присоединились Хуан, Дэйв и Купер. После того, как Кости с грацией сильного хищника приблизился к Тейту, я уже не могла отвести взгляда от экрана. Дыхание и пульс Тейта начали учащаться. Костя осмотрел его без каких-либо видимых эмоций. «Парень, ты не сможешь получить то, чего так сильно хочешь. А с последствиями сегодняшнего решения придется мириться до конца дней. Спрашиваю в последний раз, ты хочешь этого?» Тейт сделал глубокий вдох. «Ты давно хотел меня убить. Воспользуйся случаем и приступай». В следующее мгновение клыки Кости впились в шею Тейта. Датчики зарегистрировали резкий скачок пульса. Тейт вскрикнул и замер. Дэйв схватил меня за руку, и я, глядя, как мой возлюбленный длинными глотками пьет жизнь моего друга, в ответ стиснула его пальцы. Каждый глоток порождал под бледной кожей Кости сильное волнообразное движение. К тому времени, когда он поднял голову, писк датчика ЭКГ стал редким, затем почти прекратился. Доносились лишь отдельные слабые звуки. Костя слизнул капли крови с губ, вытащил нож и рассек себе шею. Приподняв безвольно висящую голову Тейта, он прижал его рот к ране, но не опустил лезвие, чтобы та не закрылась. Губы Тейта шевельнулись. Сначала едва заметно, а потом впились в рану с невероятной силой. Аппарат, снимавший электроэнцефалограмму, тревожно загудел. Затем Кость бросил нож, потому что Тейт, закрыв глаза, сомкнул зубы на его вене. Костя придерживал голову Тейта и даже не морщился, когда тот стал глубже впиваться в рану. Тейт причмокивал и скрипел зубами. Так проходило минута за минутой, а удары его сердца становились все реже, пока не наступила полная тишина. Наконец Костя оттолкнул голову Тейта от раны и на шаг отдалился от стола. Электроэнцефалограмма стала прерывистой, а на мониторе появилась сплошная ровная линия. Внезапно тело Тейта содрогнулось, удерживавшие его зажимы скрипнули. Затем он обмяк на столе и неподвижно замер. Мертвый, но готовый подняться. Часы тянулись мучительно долго. Костя уселся на полу камеры, будто задремал, но я знала, что он не спит. Его взгляд время от времени возвращался к бездыханному телу Тейта. Мне хотелось спросить, ощущает ли он изменения в энергетическом поле Тейта. Говорят, регистрирующий импульсы мозга аппарат на это способен, а он орал безумолку. Наверняка Кости надоели писки жужжания и хотелось разбить машину вдребезги. Однако он лишь использовал пару пакетов крови, приготовленных для Тейта после того, как тот умер. Ушел? Как назвать состояние, в котором он сейчас находился? Однажды я спросила Кости, почему он не пользуется медицинскими запасами крови вместо того, чтобы кусать людей? И он ответил, что ненавидит консервированную кровь. У нее вкус протухшего молока. Но сейчас, позволив Тейту выпить немало собственной крови, ему необходимо было восполнить запас сил, невзирая на вкусовые пристрастия. Хуан зевнул. Уже миновала полночь, а мы все сидели и смотрели на лежащего Тейта. И никто не отводил взгляд от мониторов. «Вы можете пойти немного поспать. Я позвоню, если что-то изменится», — предложила я, поскольку привыкла не спать допоздна. Родство с вампирами накладывает свои отпечатки. Дон ответил усталым, но твердым взглядом. «Думаю, выражу общее мнение, сказав нет», — произнес он. Остальные одобрительно заворчали. Я пожала плечами, признавая поражение, и снова уставилась на экран. Вроде ничего не произошло, но Костя поднялся, и я насторожилась. Безжизненное тело Тейта вдруг взорвалось движением. Глаза открылись, все мышцы напряглись в попытке преодолеть сопротивление зажимов, а из горла вырвался настолько звериный вопль, что я отшатнулась. «Господи Иисусе!» — выдохнул Дон, мигом избавившись от дремоты. Крик Тейта стал невыносимо громким. Он бился в оковах так сильно, что за движениями головы было невозможно уследить. Однако я заметила, что рот открыт, и между губ торчат клыки, а в голосе звучал ужас существа, только что вырвавшегося из ада. Костя говорил, что новые вампиры просыпаются с безумной и неудержимой жаждой крови. Теперь я видела, как это происходит, собственными глазами. Казалось, Тейт не сознавал, где находится и кто он такой. Остался взгляд, который бешено метался по периметру маленькой, наглухо запертой комнаты. Костя спокойно прошел к холодильнику, вынул несколько пакетов с кровью и вернулся к Тейту. Я ничего не слышала, кроме невыносимого вопля Тейта. Затем увидела, что губы Кости зашевелились, когда он прижал один пакет к разинутому рту Тейта со словами: «Эй, ты! Флейта?» Мой застывший мозг выдавал какие-то невероятные варианты. Или это было «пей до дна»? Неважно. Тейт не выпил из пакета. Он рвал его зубами, пока все лицо не покраснело от крови. Щелкающие зубы делали его похожим на огромную белую акулу. Не на человека. Костя, ловко избегая скрученных пальцев Тейта, невозмутимо убрал с его головы обрывки пластика и поднес ко рту второй пакет. Его постигла участь первой упаковки с кровью. Я смущенно отвела взгляд. Это было глупо, поскольку я знала, чего ожидать. Но слышать рассказ Кости и видеть все воочию — разные вещи. Справа от меня Хуан тоже отвел взгляд от экрана и потер виски. «Это все-таки Тейт». Тихий голос Дэйва в неожиданной тишине, воцарившийся после того, как Тейт наконец приступил к трапезе, прозвучал умиротворяюще. Он кивнул на монитор. «Я знаю, в это трудно поверить, но Тейт все еще там. Ничего, скоро он снова станет самим собой». Господи, как сильно я на это надеялась. Я понимала, что по-другому и быть не может. Но сейчас Тейт выглядел куда страшнее самых опасных вампиров, с которыми приходилось сталкиваться. Я оказалась не готова увидеть своего друга в подобном состоянии, хотя была уверена в обратном. Чтобы погасить безумный огонь в глазах Тейта, потребовалось 5 пакетов крови. Хотя большая часть первых двух осталась на его лице и пролилась на пол. Он повернул красное от крови лицо в сторону Кости и, похоже, узнал его. «Мне больно», — были его первые слова. От его охрипшего голоса у меня на глаза навернулись слезы. В этой короткой фразе слышалось отчаяние. Костя кивнул. «Скоро станет легче, приятель, можешь мне поверить». Тейт посмотрел на себя и слезнул кровь в тех местах, куда мог дотянуться. Затем остановился и уставился прямо в камеру. «Кэт!» Я потянулась вперед и нажала кнопку, позволяющую ему нас слышать. «Я здесь, Тейт, мы все здесь». Тейт закрыл глаза. «Я не хочу, чтобы ты видела меня таким», — пробормотал он. Мне вдруг стало очень стыдно, и голос задрожал. «Все в порядке, Тейт, ты...» «Я не хочу, чтобы ты видела меня таким...» Резко повторил он, снова дергаясь в зажимах. «Котенок». На экране появился Костя. «Ты расстраиваешь его, а это мешает контролировать жажду крови. Выполни его просьбу». Чувство вины усилилось. Было это простым совпадением, или Тейт понял, как мне неприятно наблюдать за его пробуждением? Черт, я никудышный командир, и уж тем более друг. «Я ухожу», — постаралась произнести я как можно спокойнее. «Тейт, я навещу тебя, когда тебе станет лучше». Потом я вышла из комнаты, даже не оглянувшись на возобновившиеся вопли. Телефонный звонок раздался, когда я сидела за столом и глядела в пустоту. На экране высветился мамин номер, и я помедлила. Не было настроения с ней общаться. Обычно в это время мама спала, поэтому я решила ответить. «Привет, мам». «Кэтрин». Она замолчала, а я ждала, постукивая пальцем по крышке стола. Затем прозвучали слова, от которых я чуть не свалилась со стула. «Я решила прийти на твою свадьбу». Я еще раз посмотрела на номер телефона. «Никакой ошибки», — говорила моя мать. «Ты пьяна?» — выдавила я, когда дар речи вернулся. Она вздохнула. «Я всегда была против твоей свадьбы с вампиром, но мне надоело, что он вечно стоит между нами». Наверное, пришельцы ее подменили. Это было единственное объяснение, пришедшее мне в голову. «Значит, ты придешь на нашу свадьбу?» Только и смогла я повторить. «Именно это я и сказала, не так ли?» Откликнулась она с намеком на ее обычную раздражительность. «Отлично. Проклятие, даже не знаю, что сказать. Я была в шоке». «Не думаю, что ты позволишь мне принять участие в подготовке», произнесла она одновременно с вызовом и неуверенностью в голосе. «Если я еще шире открою рот, вывих челюсти мне обеспечен». «Это было бы чудесно», — пробормотала я. «Хорошо. Мы можем сегодня поужинать вместе, чтобы все обсудить». Я уже хотела извиниться и сослаться на занятость, но помедлила. Тейт не хотел, чтобы я смотрела видеозаписи о его обращении вампира, а Кости после обеда должен был поехать в аэропорт встретить Аннет. Я могла бы в это время заскочить к матери и освободиться к его возвращению. «Как насчет позднего обеда вместо ужина? Скажем, около 4 часов?» «Прекрасно, Кэтрин». Она явно хотела сказать что-то еще. Я ожидала возгласа вроде «с 1 апреля», но на календаре ноябрь. Для розыгрышей рановато. «Я жду тебя в 4». На рассвете, когда Кости, сдав Дэйву пост рядом с Тейтом, пришел в мой кабинет, я все еще не оправилась от шока. Превращение Тейта в вампира, неожиданное смягчение моей матери. Этот день я надолго запомню. Кости предложил подбросить меня по дороге в аэропорт и забрать на обратном пути, но я отказалась. Так я рисковала остаться в нужный момент без машины, если настроение матери изменится, а это было очень даже вероятно. Кроме того, не хотелось, чтобы первый настоящий разговор дочери с матерью был прерван появлением Кости в сопровождении незнакомого вампира. Вряд ли мама сдержится при виде стольких клыков, а Аннет и в лучшие дни действовала мне на нервы. И как я объяснила бы, кто она такая? «Познакомься, мама, это Аннет. В 17 веке, когда Костя был жиголо, она платила ему, чтобы он с ней спал. Но после 2 столетий трахания они стали друзьями. Пожалуй, я решусь представить Аннет матери только в случае полного удаления мозга». «Не могу поверить, что она хочет поговорить о нашей свадьбе», — пожаловалась я Косте, садясь в свою машину. Он ответил с самым серьезным видом. «Она никогда не забывала о вашем родстве. Ты могла бы обвенчаться с самим сатаной. И даже это не заставило бы ее от тебя отказаться. Она любит тебя, котенок. Хотя и тщательно скрывает свои чувства». Потом он невесело усмехнулся. «Хочешь, я позвоню тебе через час, чтобы ты могла сослаться на срочный вызов и избавиться от ее общества?» «А вдруг что-нибудь случится с Тейтом?» — спросила я. «Может, мне не уезжать?» «С твоим приятелем все в порядке. Теперь ему ничто не угрожает, кроме удара серебряным кинжалом в сердце. Так что можешь спокойно навестить свою маму. И позвони, если захочешь, чтобы я приехал и укусил ее». На базе мне было решительно нечем заняться. Тейт еще несколько дней проведет в камере. Мы по очевидным причинам не планировали никаких операций. Самое подходящее время навестить мать и убедиться в искренности ее желания положить конец размолвкам. Держи телефон под рукой. Невесело пошутила я, кивнула Косте и тронулась с места. От базы до матери минут 30 езды. Она тоже жила в Ричмонде, но в его сельской части. Окрестности напоминали район Огайо, в котором она выросла. И достаточно близко к Дону, на случай непредвиденных осложнений. Подъехав к дому, я остановилась и вдруг заметила, что ставни давно нуждаются в свежей краске. В прошлый раз они выглядели так же. Господи, как давно я не приезжала к ней. Едва выйдя из машины, я замерла. Спину сковал ужас. И он не был связан с давностью моего последнего визита. Судя по потоку энергии, исходящему из дома, мать была не одна. Кто бы там ни находился, у него не билось сердце. Я потянулась к сумочке, где на всякий случай припрятала несколько серебряных кинжалов. Вдруг раздался чей-то злобный смех. «Я бы на твоем месте не делал этого, малышка», произнес за моей спиной ненавистный голос. Дверь маминого дома распахнулась. Она стояла на пороге, а темноволосый вампир, чья внешность показалась мне смутно знакомой, почти ласково сжимал руками ее шею. Оборачиваться было ни к чему. Я и так знала, что сзади стоит мой отец.